Глава 67. Юншен. «И на что ты рассчитывал, явившись сюда?» Я прищурился, пристально рассматривая бывшего главу пика ловцов. То, что Ани-Ян пришел к нам даже без сопровождения, говорило об одном. Небожитель полностью уверен в своих силах. Артефакт, поддержка союзника, предатели в наших рядах. Отчего-то же он чувствует себя столь защищенным. «Конечно, на вашу тупость и недальновидность». Глава ловцов снял маску и улыбнулся. У него было очень красивое лицо настоящего небожителя. Большие светлокарие глаза, окаймленные длинными ресницами, точеные острые скулы, жемчужно-белая кожа без малейшего изъяна и трогательно пухлые губы. Жесткая кривоватая ухмылка казалась не настоящей, вместе с тем откровенно жуткой. «На колени». Заметив, как стремительно побледнел Лун Вайер и как проступили от напряжения вены на висках Юэ, я понял, насколько эта тварь права. А мы просто идиоты. Осознание ударило молнией с неба, и я поспешил выполнить приказ первым, без раздумий падая на ковер, даже раньше, чем Шиди и Шисюн. Ну а лисичка исчезла неведомо куда, и хорошо, хоть она спасется. Я рухнул на колени добровольно, но до чего же больно было смотреть, как проклятые арабские печати, в которых наш мучитель без сомнения оставил след своей ци и возможность повелевать, даже передав имущество новым хозяевам, гнут собратьев к земле и корежат их недавно обретенную силу. Чтобы вызвать еще меньше подозрений, я напрягся и заскрежетал зубами, имитируя бешеное сопротивление. Как? Как можно было об этом не подумать? Почему? Мою печать Янли сняла. А о том, что оба собрата до сих пор формально остаются в рабстве, мы напрочь забыли. Никто не попрекал их клеймом, не унижал. Да и Янли накануне исчезновения собиралась стереть позорный знак. Поэтому никто из нас даже на миг не вспомнил о немаловажном факте. «Вы не представляете, насколько это прекрасное зрелище. Недолго же вы пробыли моими врагами». Ани-Ян уверенно подошел ближе и схватил Шиди за отросший хвост волос. «С одной стороны, хочется мгновенно перерезать вам глотки за то, что взбаламутили небесное болото. Но на что вам сдалась власть и совершенствование? Сидели бы в семье торговцы и умерли бы чуть попозже, как обычные смертные. С другой, я рад, что теперь мне достанется не одно золотое ядро, а несколько, причем от каждого». Я не подозревала подобной возможности, когда обдумывал свои планы. Но мне божественно повезло. Он неприятно усмехнулся. «Достанется?» — еле слышно прошептал Юэ и украдкой взглянул на меня. Я медленно моргнул, подтверждая Шисюну, что имитирую воздействие. «Избавиться от заклинателя можно и не выжигая его ядро», — намекнул глава пика ловцов. И голос прозвучал на редкость ласково, почти с обожанием. «Знаете, вы такие прекрасные на вкус были, а сейчас стали еще лучше». «Ты всегда настаивал на наказаниях низвержением. Но и без оного то, как ты поступил с небожителем Юэ, в чем был смысл настолько заморачиваться? Устранить намного проще, чем продавать на корабль. А юные адепты, делая вид, что преодолеваю сильное сопротивление, с ненавистью прошипел я». Меня передергивало от ласкающей ядовитых интонаций и от жадного блеска янтарных глаз. Похоже, еще немного, и тварь начнет нас облизывать в буквальном смысле слова. Словно ребенок, дорвавшийся до сладостей. Чем позже умрет тот, кто стал для меня особенно вкусен, тем больше успею проглотить, спокойно пояснил Ани-Ян. Он явно никуда не торопился и чувствовал себя в абсолютной безопасности. «Вы ведь все осознали, не правда ли?» Я беспомощно дернулся в гневе, но на самом деле подвинул один из хвостов юной лисицы. Маленькая хитрая бестия, как выяснилось, никуда не сбежала, а нырнула мне в рукав и теперь тихонько возилась под одеждой, горячо и мокро дышала. Мех скользил по голой коже, и было невыносимо щекотно. Не хватало еще и рассмеяться, и выдать себя. «Развитие духовных сил и совершенствование тела — именно то, к чему стремится каждый заклинатель. Чем быстрее ты обретешь силу, тем больше вероятность вознесения. Однако далеко не у всех есть прекрасная родословная и талант. Не каждый хочет коротать в медитациях тысячелетия. а денежные средства, что выдаются орденом, настолько скупы, что порой плакать хочется. Аниян направился к Юэ и начал медленно вытягивать из его прически шпильки-артефакты. Как паук, с нежностью пеленающий жертву, липкими нитями, прежде чем высосать. Приходится использовать иные методы, и у каждого они свои. Небожитель Юэ загнал собратьев в долги, обманув старцев невинным личиком белого лотоса. Разве это действие праведного заклинателя? И если да, то почему мне нельзя? «Ты чересчур болтлив, Ян», — выпалил золотой небожитель и вздрогнул, когда одна из шпилек прочертила кровавую линию у него на горле. «Но я по вам соскучился, братья, и подумал, вы не против слегка продлить собственную агонию. Значит, сжигание чужих ядер — твой метод совершенствования?» Вернулся я к основной теме. «Не сжигание, а поглощение. Но для вас это сути не меняет, согласен. И еще». Он прислушался к шуму снаружи и нахмурился. «Процесс требует сосредоточенности. А здесь нам могут помешать. Вставайте. Давайте мне мечи и шинкай. Они вам не понадобятся». Мы все втроем, вчетвером, если считать спрятавшуюся под моим ханьфу лису, последовали за бывшим главой пика ловцов, нахлобучившим на голову капюшон. Ян заранее приказал нам вести себя естественно и ни в коем случае не показывать своим видом, что нас поймали. Конечно, позвать на помощь я мог в любой момент, но что помешает сумасшедшему пожирателю натравить на нас подвластных братьев? Погибнет много народа. А Лун Вайер и Бай Юэ не выживут точно. Оставалось идти, куда приказано, и выжидать удобного момента, чтобы подгадать и покончить с тварью одним ударом. Вот тут неплохо. Мы, наконец, удалились от лагеря. Я украдкой огляделся. Паук притащил нас к краю глубокого ущелья, внизу которого кипело подобие ядовитого болота. Подобных пейзажей в мире демонов много, буквально на каждом шагу. Сразу и от тел избавлюсь. Увы, братья, второй раз оставлять вас в живых даже ради того, чтобы подольше смаковать послевкусие, я не намерен. Очень уж вы шустрые, как оказалось. И потеряешь возможность полностью поглотить столько ядер? Через силу улыбнулся Юэ, незаметно осматриваясь и явно прикидывая варианты действий. К сожалению, ничего хорошего он не увидел. Не дай небеса, палач начнет с кого-то из моих братьев. Если не подберусь к нему вплотную, он успеет отреагировать на нападение приказом и... Ничего, я сдержу жадность. На сей раз улыбка Аниана была светлой, как у юной девушки. Тан Юншен, ты действительно был одной из моих самых вкусных трапез. Интересно, сейчас будет похоже? Я просто не могу отказать тебе в удовольствии. Иди сюда. Ты снова будешь первым блюдом». Лиса под ханьфу напряглась и заёрзала. Я почувствовал, как острые коготки царапают пресс. Возня зверька могла полностью разрушить план. К счастью, проходя к палачу мимо Лун Вайера, я успел на секунду скрыться за братом. Мгновения хватило, чтобы бесцеремонно схватить лисичку за загривок и выдернуть из-под одежды, отшвырнув в сторону длинного подола ханьфу Шиди. Маленькая Хули Цзин напоследок по-детски обиженно взглянула на меня. «Сюда, мой сладкий!» Нежная улыбка стала чуть издевательской. Аниян и раньше любил играть на значение моего первого имени, сравнивая его с разными лакомствами. Что ж, я с готовностью приблизился почти вплотную, не отрывая взгляда от красивого до приторности омерзительного лица. Позволил чужой руке мягко опуститься на мое плечо, посмотрел прямо в глаза, успев заметить, как их затягивает перламутровой дымкой безумие и наслаждение. Аниян облизнул губы и чуть хрипловато велел. «Замри и не вздумай сопротивляться». Я улыбнулся в ответ не менее ласково и страшно. Послушно замер, дожидаясь, пока жадная хищная тварь приблизится, практически прижмется ко мне. И ударил.